Глава 9. Будущий король. Никита исчез с радаров. Честно говоря, я была этому бесконечно рада. Если бы он появился перед глазами Эдгара, я не представляю, чем бы это могло закончиться. Глупый, глупый мальчишка. Вообразил, что может вытащить меня из этой дыры. Честный, наивный. И совсем не имеющий жизненного опыта. Но кто же лезет в драку с тремя огромными верзилами? Да еще и вооруженными. Как так можно? Надеюсь, полученный жизненный урок он запомнит надолго и больше не будет ко мне приставать. 3 дня Эдгар вообще не появлялся и не писал. Ездил с документами в банк, как я выяснила ненароком у Молота. А затем завалился счастливый и пьяный со словами, что все на мази, и у него купили крупнейшую партию агонии за все время существования бизнеса. Судя по тому, как тревожно переглядывалась охрана, я понимала, что на Веге вот-вот должно что-то произойти, что-то воистину грандиозное. Эдгар увеличил мою охрану с 2 человек до 4, но таинственно улыбался, зло как-то. И при этом его глаза горели лихорадочным блеском. Я бы сказала, что он принял дозу, но прекрасно знала, что Эдгар ни за что на такое не пошел бы. Да и меня всегда держал как можно дальше от наркотиков. Напиться? Сколько угодно. Доза? Никогда. Это было его жизненным кредо, которому он следовал много лет. Барон оружия слишком сильно любил себя и свой бизнес, чтобы рисковать подсесть и стать зависимым от кого-то. Поведение Эдгара выглядело настолько странным, что я перестала анализировать, что с ним происходит. Тем более, что очередной звонок в дверь ближе к вечеру заставил меня нервничать еще больше, чем раньше. Заплаканная Мирослава, которая, по идее, должна была испытывать ко мне сильнейшую неприязнь, буквально ворвалась в квартиру и устроила обыск. «Карина, открой! Карина! Это Мирослава! Где он?» — рявкнула она, врываясь в святая святых, мой кабинет. «Кто?» Я даже не сразу поняла, о ком идет речь. «Ник, выходи, или я сейчас тебе задницу надеру, и не посмотрю, что ты на голову выше меня!» Продолжала орать это ненормальное. Однако, убедившись, что ее брата нет, она все же повела себя чуть адекватнее. «Извини меня, пожалуйста, я была уверена, что Никита здесь. У вас романы вообще». «У нас не было никогда романа. Я сделала все, чтобы он от меня отстал. А затем, по какой-то неведомой логике, меня назвали проституткой. Это была та ситуация, в которой хотелось и смеяться, и рыдать одновременно. Мир вокруг будто бы сошел с ума. Я даже подумала, что соседка сама решилась на употребление амброзии. Настолько нестабильно она выглядела и такую чушь несла. Я потянулась, чтобы растереть живот, но гостья так выразительно уставилась на мои топы и шорты, когда за окном валил снег, что пришлось признаться. Терпеть не могу одежду. Она душит меня. Когда я надеваю вещи, то не могу работать, мешает». «О, понятно. Что тебе понятно?» С раздражением сказала я, отдавая себе отчет, что придется в 3-й раз за утро идти в душ. «Вы, геймеры, надеваете на себя всю эту отвратительную синтетику и потеете в ней часами. Ад какой-то. У меня чесотка от одного только взгляда на ваши костюмы. Ну, наверное, мужчин удобнее обслуживать голой». «Чего? Какое еще обслуживание мужчин? А ты разве не эскортница?» «Кто?» Оказалось, в нашу последнюю встречу в Кибертитанах я немного перегнула палку, и Мира была уверена, что я работаю в эскорт-агентстве. Ох, да лучше бы я была ночной бабочкой, чем женой в законе теневого владельца поставщика оружия. Так и хотелось воскликнуть. Но я не могла. Я не могла рассказать Мире или кому-либо другому правду о своей жизни, о том, как Эдгар вовлек меня в криминальный мир. Вон, рассказала Нику, и теперь горько жалею. Таких светлых и добрых человечков, как Мирослава, а она именно такая, нельзя вовлекать в теневую сторону Веги. Их это правда разрушит либо потому, что они будут бороться со злом и проиграют, либо, что еще хуже, потому что бороться не смогут, а внутреннее чувство справедливости сломает. Я смотрела на очаровательную соседку с 2 милыми косичками. И думала о том, что я во всем виновата. В том, что она нервничает, и в том, что я стала для ее брата навязчивым желанием. Слово за слово выяснилось. Мирослава была уверена, что у нас с Никитой роман, что я пеку ему те самые булочки, которые он приносил домой. Сама Мира понятия не имеет, что брат подрабатывает вышибалой, но самое главное — Ник вот уже как 3 дня пропал. Я бы и дальше ее расспрашивала, но коммуникатор на запястье завибрировал. Эдгар сказал, что охрана занесет лекарство. Наконец-то. Я выпила сразу несколько антигистаминов и открыла ноутбук, чтобы попробовать отследить, в каких местах Ник был в последний раз. Вега, к сожалению, не Тонорк. Большинство людей вместо банковских карт предпочитали пользоваться анонимными финансовыми чипами. Но все равно кое-какие идеи были. Так, Ник учился на Тонорге, архитектурной или полицейской академии, неважно. В любом случае, он обязан был регулярно показываться на планете. Мне практически сразу пришла в голову идея взломать базу данных космических лифтов и посмотреть, когда и в какую сторону кабиной пользовался Никита. Пальцы привычно скользили по клавишам, время размылось, оставляя наедине только меня и экран компьютера. Я переключалась между различными серверами, пытаясь собрать пазл местонахождения Никиты, одновременно выполняя привычные хакерские задачи для Эдгара. Это была рутина, которую я могла выполнять, почти не задумываясь. Но сегодня каждое действие казалось омраченным тенью беспокойства о Нике. Обновила прокси-сервер, проверила логи безопасности, открыла официальный сайт орбитального вокзала спутника. Секунды ушли на то, чтобы определить, на каком движке написан сайт и как выйти на интерфейс для сотрудников вокзала, а не для обычных пользователей. Затем некоторое время ушло на то, чтобы самописная программка подобрала пароль. Еще полчаса. Выбрать из всех имеющихся логинов тот, который имеет доступ к таблице с персональной информацией о клиентах. Оставались считанные минуты, чтобы найти нужные строки в базе данных. Как работу прервала громкая трель входной двери. Увы, у меня даже сомнений не было, кто пришел. «Ах, уязвимость в системе! Как же не вовремя!» Зло выругалась я, поспешно сворачивая все окна. Эдгар не имел привычки лезть на мою территорию, но спокойно мог перегнуться через подлокотник кресла и посмотреть, как я работаю. И даже потребовать пояснить то или иное действие, чтобы потом прихвастнуть в присутствии своих клиентов, какая у него гениальная жена. Быстро все закрыв, я направилась в прихожую. От Эдгара разило алкоголем и каким-то неистово нездоровым возбуждением. Короткие волосы против обыкновения были взъерошены. Дорогая кожаная куртка распахнута, а под ней виднелась перекосившаяся, неаккуратно заправленная в штаны рубашка. Губы то растягивались в улыбку, то превращались в жесткий оскал. «Начинается!» — воскликнул мужчина, с трудом держась на ногах и опираясь одной рукой на стену, а второй опасно взмахивая бутылкой с алкоголем. «Что начинается?» — не поняла я, но машинально сделала шаг навстречу. Не то чтобы я волновалась за Эдгара. Просто не хотела, чтобы он разбил тару. Мне же потом осколки собирать и ноги резать. Мужчина воспринял этот жест по-своему и с хохотом сгробастал в объятия. «Начинается, начинается, начинается!» Подхватил он словно песню. Развел мои руки в стороны и принялся танцевать не то вальс, не то сальсу. Меня обдало перегаром. «Нарики решили захватить Вегу!» «Что? О чем ты?» Я старалась подкорректировать движение Эдгара так, чтобы злосчастная бутылка не вписалась в стену. «Переворот на спутнике!» «Какой еще переворот?» «Самый настоящий, государственный!» «Вега объявит о том, что откалывается от Тонорга. Формально вся власть будет у наркокартеля, Зелос и олимпийских богов. Но мы-то понимаем, у кого власть будет на самом деле. У того, кто предоставит им оружие. Мы установим собственную власть и правила. Теневой мир спутника уже живет по нашим правилам. А так будут подчиняться все, безропотно. Мы выгоним засланных роботов от системной полиции, снабдим бластерами и гранатами любого, кто этого пожелает. А все финансовые потоки будут в наших руках. А если здесь проживают родственники богатых тонорцев, то их еще можно будет доить на деньги. Ты и я станем королем и королевой Веги. Принцесса, ты довольна?» Я вздрогнула. «Он ведь это несерьезно, правда? От перспективы, которую Эдгар нарисовал, начало мутить и предательски зудеть тело. Я посмотрела в глаза мужчины напротив, которые показались неожиданно трезвыми, и все же выдохнула. «Эдгар, ты пьян». «Да, пьян». Он даже отрицать этого не стал, но внезапно сощурился. Благодушное настроение исчезло мгновенно, голос стал жестче. «Ты не ответила, Карин. Ты станешь женой самого могущественного, влиятельного и богатого мужчины на Веге. Ты довольна?» Его глаза заблестели холодным огнем. Улыбка стала еще шире и еще более угрожающей. Во взгляде мелькнуло нечто такое, что от страха все волоски на теле встали дыбом. Эдгар был как разгорающийся шторм, предвестник катастрофы, которая обрушится на нас обоих. Голос пропал. «Карина, ответь! Ты счастлива?» На этот раз Эдгар рявкнул так, что заложило барабанные перепонки. Сердце неистово билось в груди, рискуя проломить ребра. Мужская рука сжимала мое запястье с такой силой, что я была уверена, синяк потом будет сходить неделю, не меньше. «Карин, ответь!» «Да, конечно». Это были два моих самых сложных слова за всю жизнь. Ужас буквально стыл в жилах, собственные ноги, как и руки, превратились в лед. Обычно в периоды приступов казалось, что я горю. Но сейчас ощущение было такое, будто меня по шею закопали в вечную мерзлоту. Эдгар же запрокинул голову, закружил нас сильнее и расхохотался, перемежая пугающе булькающие звуки с пьяными словами. «Карин, моя фича, моя уникальная девочка. Неповторимая, гениальная, красивая так, что в паху все сводит, когда на тебя смотрю. Я оторву голову любому, кто посмеет тебя тронуть. Ты только моя фича. Это все ты. Благодаря тебе я барон. Если бы не ты, то не было бы у меня всего». Под заплетающийся бред я направила Эдгара в спальню, уложила на кровать прямо поверх одеяла и легла рядом. В штанах Эдгара чувствовалось возбуждение не меньше, чем в его речи, но я рискнула. Зная мужа в законе, я бы сказала, что, несмотря на эрекцию, барон оружия был не в том настроении, чтобы заниматься сексом. В данную секунду его больше всего радовала и пьянила любовь всей его жизни, госпожа власть, с которой мне точно не тягаться. Эдгар схватил меня в охапку, начал тискать, говоря о том, как сильно меня хочет. «Так бы тебя нагнул на четвереньках, знаешь?» — озвучивал он свои извращенные фантазии. «И выпорол бы. Да, чтобы ты знала, что только моя». «Девушку пороть будешь?» «Что?» «Другую девушку, а я смотреть». «А, да, конечно. Тебя нельзя пороть, у тебя нежная кожа. Но как же это хочется сделать с тобой?» «Тогда засыпай и представляй себе». Постепенно мужское бормотание становилось все тише и тише. Я позволяла себя трогать, терпя нескончаемый зуд кожи, и ждала, когда он уснет. На улице давно стемнело. Серебряное сияние шахт космических лифтов привычно проникало сквозь оконные стекла и слабо очерчивала предметы в спальне. Я лежала на роскошной, отделанной шпоном кровати с мужчиной, который пообещал мне целый спутник в подарок. И чувствовала лишь бесконечный страх. Один. Два. Три. Четыре. Секунды вяло перекатывались, но я упорно продолжала считать, вслушиваясь в мужское дыхание. Кто сказал, что счет успокаивает? Вселенная, да у меня сердце колотится и сбивается с ритма. Наконец, дыхание Эдгара стало мерным. Я сняла его ладонь со своей ягодицы и соскользнула с кровати. Накрыла одеялом. Скорее машинально, чем из-за реальной заботы. Эдгар всегда очень высоко ценил такие вот жесты внутри своего маленького бизнеса. Говоря, что только поистине преданные люди проявляют внимание бесплатно. Стараясь не издавать ни единого лишнего звука, я проскользнула в ванную и заперлась. Теперь надо было решить, что же делать. То, что сказал Эдгар, вызывало у меня не то что панику, первобытный ужас. Если хотя бы часть из того, что наговорил барон оружия, правда, то совсем скоро польются реки крови. Я не вчера родилась и прекрасно знаю, что любой государственный переворот сопровождается гражданской войной. Если Эдгар кого-то снабдил, то он знает наверняка. А это означает... Я тряхнула головой, запрещая себе думать, что будет дальше. Это не твое дело, Карина. Для этого есть специальная организация. Да, точно. Надо попробовать дозвониться в СПТ и сообщить о готовящемся теракте. Стоило взгляду опуститься на экран, как он загорелся светом. Звонок из неизвестного номера. От страха, что звук может разбудить Эдгара, я приняла вызов быстрее, чем подумала. «Да. Это Никита. Карин, умоляю, спустись из квартиры. Выйди ненадолго. На этот раз здесь нет никакой охраны, я все проверил».